«Эй!» – закричал канадец, глаз не отводивший от океана. «Подходит! Идет в кильватере Наутилуса!» И, возвращаясь к прерванному разговору, он сказал: «Вы говорите, что кашалоты – мелкие рыбы? А рассказывают, будто встречаются гигантские кашалоты. Это животные умные. Они, говорят, маскируются водорослями, фукусами и прочими морскими растениями. Их принимают за островки. К ним причаливают, высаживаются, разводят огонь. Строят дома», — сказал Консель. «Ах ты, шутник», — ответил Нед Ленд. «Но в один прекрасный день животное уходит под воду, и все его население фьють вместе с ним в морские пучины». «Как в путешествиях Синдбада-морехода», — смеясь, заметил я. «Ах, мистер Ленд, вы, кажется, любите необыкновенные истории. Вот каковы ваши кашалоты. Надеюсь, вы сами не верите этим небылицам». «Господин натуралист», — серьезно отвечал канадец, «когда дело касается китов, надо всему верить». «Эй, эй, глядите-ка! Глядите! Вот так плывет, вот так ныряет! Говорят, эти животные успевают за 15 дней обойти вокруг света. Не стану спорить». «А вы знаете, господин Ронакс, что в самом начале сотворения мира киты еще проворнее плавали?» «А, в самом деле, Нед? Почему же это?» «Потому что в то время хвост у них был поперечный, как у рыб. Так вот, стало быть, хвост у них был сплющен и стоял вертикально. Они помахивали им слева направо и справа налево. Но Создатель, увидев, что рыбки-то чересчур прытки, взял да и свернул им хвост. Так с той поры и хлопают они хвостом по воде сверху вниз. Но прыткости у них и поубавилось». «Все это так, Нед», — сказал я. «И я должен вам верить?» «Не обязательно», — отвечал Нед Ленд. «Во всяком случае, не больше, как если бы я сказал, что существуют киты длиной в 300 футов и весом в 100 тысяч фунтов». «Что говорить, многовато», — сказал я. «Но надо признаться, что некоторые китообразные достигают значительных размеров. Одного жира, говорят, вытапливают из них до 120 тонн». «Что до этого я своими глазами видел», — сказал канадец. «Охотно верю, Нед. Так же, как верю в то, что иные киты величиной равны 100 слонам. Судите сами, какое любопытное зрелище. Такая туша, взявшая большой ход». «Правда ли, — спросил Консель, — что кит может потопить корабль?» «Корабль? Сомневаюсь», — отвечал я. «Впрочем, рассказывают, что в 1820 году в этих самых южных морях кит бросился на Эссекс и начал толкать его задом наперед со скоростью 4 метров в секунду. Судно зачерпнуло кормой и затонуло почти в ту же минуту». Нед лукаво посмотрел на меня. «А вот однажды кит так хватил по мне хвостом, — сказал он, — то есть не по мне, а по моей шлюпке, что нас с товарищами подбросило в воздух этак метров на 6. Что говорить? Против кита господина профессора мой просто китенок». «А что, киты подолгу живут?» — спросил Консель. «По 1000 лет», — отвечал канадец, не задумываясь. «Откуда вы знаете, Нед?» «Говорят так». «А почему так говорят?» «Потому что знают». «Нет, Нед, не знают, а только предполагают. А свои предположения строят на том основании, что в первый период развития китобойного промысла, тому лет 400, порода китов была значительно крупнее нынешней. Отсюда сделали довольно логический вывод, что нынешние киты находятся еще в стадии роста. Поэтому Бифон и сказал, что эти китообразные могут и должны жить по 1000 лет. Вы поняли?» Нед Ленд не слышал меня. Впрочем, он и не слушал. Кит подходил все ближе и ближе. Нед пожирал его глазами. «Эге-ге! Кит и не один! 10, 20! Да их тут целое стадо! И приходится сидеть сложа руки! Связан я по рукам и по ногам!» «Послушайте, друг Нед, — сказал Консель, — отчего вы не попросите у капитана Немо разрешения поохотиться?» Консель еще не окончил фразы, а канадец уже кинулся к трапу и исчез в люке. Через несколько минут он возвратился вместе с капитаном. Некоторое время капитан Немо смотрел на китов, резвившихся в миле от Наутилуса. —